Я не скрывал, что тружусь безрезультатно, показывая всем своим видом, что у меня что-то не получается. Нетерпеливо прищелкивал языком, почесывал карандашом в затылке. Сжимая губы и все более раздражаясь, я поглядывал на стены, дверь, иллюминатор, но еще чаще я смотрел на Ройла. Наконец до него дошло. Я вам мешаю, Талбот? Что? А, нет, не совсем. Просто мне кажется, что у меня не все получается. Я с раздражением посмотрел на него. Если бы он не предложил мне этого, то пришлось бы действовать самому, а так он избавил меня от этого. Наверное, мне так же, как и вам, не терпится поскорее закончить все это дело. Вы, вероятно, из тех людей, которые не выносят, чтобы их отвлекали, а я, видимо, вас отвлекаю. Он легко встал со стула, взглянул на мои бумаги, подхватил одной рукой стул и пошел к двери. Я буду ждать в коридоре. В ответ я лишь коротко кивнул. Он вынул из замка ключ, вышел в коридор, закрыл дверь и повернул ключ в замке. Возможно, это ничего не значит. Я поднялся, подошел неслышно к двери и стал ожидать. Спустя минуту послышались тяжелые шаги по коридору. Потом чей-то голос, произнесший типично американским акцентом: «Прошу прощения, Мак!» И почти одновременно звук тяжелого удара, от которого даже мне стало больно. В следующий момент ключ в замке повернулся, дверь открылась, и я помог втащить обмякшее тело. Ройл был без сознания. Я затащил его в комнату в то время, как фигура в рабочей спецовке вынула ключ с внешней стороны и заперла дверь изнутри. Пришелец хоть и застал стягивать с себя зельветку, клинчатую куртку и гамаши. И под всем этим оказался костюм бордового цвета, безупречный, как всегда. Отлично сработано, пробормотал я. И внешний вид, и американское произношение. Вы бы и меня провели, как пиндать. Вас не знаю, но Ройла я провел. Кеннеди нагнулся и посмотрел на багровый синяк на виске Ройла. Может быть, я перестарался. Он испытывал сейчас такое же беспокойство, какое испытывал бы и я, нечаянно наступив на пробегающего тарантула. Как вы думаете, жить будет? Будет! Должно быть, вы уже давно предвкушали это удовольствие. Я сбросил пиджак и быстро натянул на себя клиентскую робу бурильщика. Все готово? Это так серьезно? Конечно, мистер Талбот, сказал он с упреком в голосе. Ведь у меня было целых 3 часа. Мне нужна ваша... Что верно, то верно. А если наш друг начнет приходить в себя... Мне приходилось опасаться. Тогда я опять легонечко стукну его. Мечтательно сказал Кеннеди. Усмехаясь, я вышел из комнаты. Я не имел ни малейшего представления о том, как долго генерал сможет задержать Виланда, под каким бы надуманным предлогом он его не вызывал, но подозревал, что не очень долго. Виланд уже начал немного беспокоиться насчет времени, и в этом, возможно, была часть моей вины. Ведь именно я заявил ему, что агенты ФБР только и ждут, пока не утихнет шторм, а потом сразу нанесут визит генералу. Но в тот момент, когда Виланд направил на меня револьвер, заявив о серьезности своих намерений, я был вынужден ухватиться за самую длинную соломинку, которую мог найти. Мои слова, конечно, не очень. Ветер, как и раньше, выл и бушевал, но его направление изменилось, и мне приходилось с трудом отвоевывать у него каждый шаг впереди. Теперь он дул прямо в лицо. Ветер был с севера, и я сообразил, что центр урагана прошел, видимо, севернее завернув на Тампа. Похоже, что через несколько часов и волны начнут понемногу затихать. Но до этого еще далеко. Сейчас же порывы ветра были настолько сильны, что мне пришлось как можно глубже втянуть голову в плечи и сгорбиться так, что лицо оказалось повернутым назад. Было почти совершенно темно, и мне внезапно показалось, что сзади крадется какая-то фигура, тоже цепляющаяся за спасительный трос. Но я оставил это без внимания, ведь рабочие тоже пользовались этим тросом. Наконец я оказался на другой стороне платформы и зашагал по длинному коридору, где недавно мы с Кеннеди перекинулись несколькими словами. Дойдя до конца, я повернул не налево, как в прошлый раз,